После завтрака вся наша компания привычно собралась в просторной кают-компании. Сегодня Морган и Лимит решили предоставить нам результаты своей работы. По такому случаю весь стол оказался завален картами, схемами, какими-то непонятными рисунками, разобраться в которых без помощи самих составителей не представлялось возможным. Единственным, кто хоть как-то понимал эти каракули, оказался Диар. Он с открытым интересом вчитывался в их записи и выглядел при этом, если недовольным, то уж точно удовлетворенным. Братья Ант как раз великодушно знакомили нас с планом полуострова, на котором и раскинулся пресловутый лиловый лес. Когда до моего слуха долетел звук чьих-то явно женских криков, сопровождаемых громкой мужской руганью. Не знаю, как остальные, а я поначалу решила, что это либо чайки, либо скрип снастей. Ну или галлюцинации, в конце концов, так как на этом корабле присутствовали лишь две девушки — я и Шейла. А сейчас мы обе находились в кают-компании вместе со всеми остальными магами. Вскоре стало понятно, что дело здесь не в разгулявшейся фантазии, а на палубе действительно кто-то кричит. «Шельма!» — прорычал мужской голос. «Царапаться вздумала!» Затем послышались странные звуки непонятной возни, громкий хлопок и грохот. Конечно, дальше оставаться на месте оставалось невозможно. Первым на палубу выскочил Этери, за ним Диар, а уж после них и все мы. Картина нашим глазам открылась любопытнейшая. Плотный рослый боцман стоял у закрепленной на борту шлюпки и с откровенной ненавистью смотрел в сторону боковой стены нашей кают-компании. Его руку от локтя до запястья украшали несколько длинных глубоких царапин, с которых на палубу капала рубиново-красная кровь. «Демоница!» Рявкнул он, не отрывая взгляда от чего-то или кого-то, упавшего между шлюпкой и какими-то ведрами. «И откуда ты только взялась?» «Презренная тварь! Как ты посмел поднять на меня руку?» Послышался оттуда обозленный женский крик. А спустя мгновение перед нами предстала худая, едва стоящая на ногах, черноволосая девица. Она шаталась, держалась рукой за щеку и смотрела на боцмана с такой ненавистью, что мне стало жутко. «Что здесь происходит?» Озадаченно уточнил Диар, решительно направляясь к боцману. «Откуда на корабле эта девушка?» А сама обсуждаемая особа, заметив нашего принца, выпрямилась и попыталась расправить плечи, но сразу же скривилась от боли. «Полагаю, сильно ее приложили, если до сих пор прийти в себя не может». «Ваше высочество, я понятия не имею, откуда взялась эта шельма», — эмоционально выдал мужик. «Сегодня ее обнаружил, когда плутовка с камбуза еду утащить пыталась. Так нет бы сразу объясниться. Это демоново отродье отбиваться стало. Думала убежать. Так от меня на моем корабле ни одна крыса не сбежит. Поймала она меня». И продемонстрировал собственную исцарапанную руку. «Шипастая гадина!» Ди слушал его внимательно, но смотрел при этом исключительно на девушку. Причем взгляд его был не просто холодным, а пугающе ледяным. На самом деле, даже во времена нашей вражды я не видела его таким откровенно суровым. Честно говоря, даже испугалась, что он сейчас же прикажет выбросить эту несчастную за борт. «Пойдешь сама или тебя тащить?» Обманчиво спокойным тоном уточнил он, глядя на незнакомку. Помогать ей он явно не стремился, да и уважение высказывать не спешил. «Куда?» — тихо спросила она, тоже разглядев в глазах принца свой приговор. «Для начала сюда», — отозвался он, кивнув в сторону открытой двери в кают-компанию. «А остальное будет зависеть от твоей сговорчивости и от того, какие ответы ты мне дашь». Думала она недолго. Если против одного боцмана эта странная особа еще могла попытаться выстоять, то бороться с принцем и другими магами точно считала бессмысленным занятием. «Пойду сама», — пробурчала она и покорно двинулась в указанном направлении. Когда за Этери вошедшим последним закрылась дверь, Ди указал неожиданной гостье на свободный стул, а сам остановился напротив. Я же смотрела на незнакомку с полным непониманием. Внешне ей можно было дать не больше 20 лет. Лицо ее оказалось точеным, даже породистым. А гордый взгляд, полный превосходства, только подтверждал, что девочка точно не бродяжка. Так смотреть умели только аристократы, привыкшие приказывать. Да и слишком она выглядела ухоженной, пусть сейчас на ней красовались какие-то обноски. «Итак, дорогуша, у тебя два варианта». Чуть усмехнувшись, начал Диар. «Первый. Ты отвечаешь правду на все мои вопросы, и тогда у тебя, может быть, появится шанс вернуться на Землю живой. И второй?» Он скривил губы в злой ухмылке и после небольшой паузы продолжил. «Ты мне врешь, и я просто отправляю тебя за борт». Но тут же сам себя поправил. «Хотя нет, милая, за борт тебе нельзя, ибо бессмысленно. Ты ведь на дне морском чувствуешь себя так же комфортно, как и на суше. Я прав?» Девушка молчала, ни на мгновение не отводя от него взгляд. Но ни подтверждать, ни опровергать озвученное утверждение не спешила. «Я знаю, как убивать таких, как ты». Со странной злой улыбкой продолжил Ди. «Сделать это можно быстро, а можно растянуть агонию на целую вечность. Но, признаться честно, мне бы не хотелось этого делать. Потому давай попробуем сначала договориться». Она не ответила. Лишь резким движением отбросила от лица мешающую смоляную прядь и снова уставилась на Диара. Судя по всему, его угрозы ее не впечатлили ни капли, но он, кажется, и не ожидал согласия. «Итак, твое имя?» — спросил его высочество, переплетая руки перед грудью. «И очень рекомендую отвечать правду». «Мора», — бросила она. «Полная», — потребовал принц. «Мора Гинс». Тут же исправилась девушка, но Дид только хмыкнула, отрицательно мотнул головой. «Врёшь». «Нет». «Врёшь, девочка». С притворной добротой протянул он. «Имя на самом деле твое, но это, скорее всего, сокращенная форма. А вот фамилия точно фальшивая. Давай, дорогая, думай. Мне ты пока только мешаешь. А значит, избавившись от тебя, я ничего не потеряю. Но ты ведь точно не случайно оказалась на нашем корабле». Ответа не последовало. Более того, та, что называлась Морой, едва заметно улыбнулась. Но в этой улыбке не было ни радости, ни страха, ни наивности. Только обреченность. Полагаю, она уже не сомневалась, что в живых ее не оставят, потому и не видела смысла во всех этих разговорах. Тогда-то я и решила, что просто обязана вмешаться. И пусть проведение допросов никогда не приносило мне удовольствия, но в данных обстоятельствах интуиция просто вопила, что жалеть это существо нельзя, а рассказать она может много всего интересного. «Диар», — обратилась я к принцу. «К сожалению, после всего, что между нами было, называть его ваше высочество у меня просто не поворачивался язык. А можно мне побеседовать с ней наедине?» Казалось, он не сразу понял, о чем именно я прошу. Несколько секунд просто смотрел мне в глаза, раздумывая. А потом нехотя, но все же кивнул. «Только не наедине, а в моем присутствии», — добавил, тяжело вздохнув. «И не здесь. Если уж придется пачкать руки в крови, то предлагаю сделать это внизу, в трюме». Наверное, это ненормально, но мы, понимающе, переглянулись, и на наших лицах отразились предвкушающие улыбки. Что-то мне подсказывало, без присутствия свидетелей, его высочество будет вести себя не как благородный наследник империи, а как Себастьян Клевер. А значит, для жалости места не останется. И я не стану его останавливать. Более того, с удовольствием помогу вытянуть из этой несомненно опасной леди всю интересующую нас информацию. И плевать, что насилие негуманно. Сейчас война, а судя по царапинам на руке боцмана и моим собственным выводам, девочка — это не совсем человек. И пусть я никогда раньше не видела горданцев, разве что во сне, но сейчас не сомневалась, перед нами именно представительница этой враждебно настроенной расы.